Это сейчас сказал только о пятерых, что были на уровне закалки кожи, а ведь было еще трое, что были на уровне закалки легких. В моей группе таких было только двое, еще трое вообще не встали на путь закалки. Так что моя помощь им точно должна помочь. Только нужно все разыграть так, чтобы по максимуму разыграть свои сильные стороны. Но при этом нужно дать ребятам понять, что без моей помощи, им точно, ничего не светит. Я, конечно, мог бы разобраться с этими ребятами еще на подходах к дому, но тогда мои ребята могу посчитать угрозу нападения на них не так остро. И это может вызвать у них лишнюю самоуверенность. Так что придется действовать несколько жестче, чисто в лечебных целях. Тут главное что? Правильно, не переоценить себя, а потому нужно хорошенько подготовиться. Так что, закончив с оценкой будущих нападающих, я отправился к нужному мне дому. Удивительно, но тут собрались еще не все, хотя тройку малышей я бы вообще спрятал, нечего им пока делать в таких драках. Эту мысль я высказал, но если честно не особо рассчитывал на понимание, тем удивительнее было то, что меня послушались. Ну если к моим словам тут относится серьезно, правда в самом начале было некое недопонимание, хотя судите сами. Когда я появился в доме, то не стал сразу показываться на глаза собравшимся тут, а только тогда, когда на втором этаже, в самой большой комнате, там, где и стоял трон, не собрались все. И только через 5 минут после этого я вышел вперед, но даже так им потребовалась минута, чтобы меня заметить, правда мне даже пришлось им помочь, покашлив. Но последовавшая следом реакция меня несколько удивила. «Ты кто такой?» — резко зарычав, выдвинулся вперед и попер на меня буром Гро, второй из парней, что был на уровне закалки кожи. «Подожди, Гро!» — остановил его Тран, после чего повернулся ко мне и спросил, чем вогнал меня в некий ступор, «ты оттяни». Сразу даже не нашелся я что сказать, но до меня быстро дошло. Похоже, в прошлый раз, когда я появился перед ними со светящимися глазами, они не увидели мой реальный облик, сейчас же я появился перед ними в обычном виде. Вот они и не признали во мне тень, интересно только почему именно тень, а как же информация от системы, или они не додумались тогда ее посмотреть. «Можно и так сказать», — сказал я, когда в моей голове пулей пролетели эти мысли, «меня для вас неутешительная информация». «Подожди», — прервал меня Тран, «чем докажешь, что ты именно от тени?» «Хаем, тут я реально подвис, и что им такого сообщить, чтобы они мне поверили, вчера, решил я пойти по самому простому пути и просто повторить вчерашние события. Вчера, когда пред вами предстала тень, почему-то с особой интонацией поправил меня Гро. Хорошо, поднял я руки, не понимая такого пиетета перед собой, когда перед вами предстала тень, выделил я последнее слово и посмотрел на Гро, но в этот раз он возражать не стал. Так вот, когда он предстал перед вами, он спустился с потолка и придушил вашего главаря цепью. Но видя, что мои слова не до конца вызвали нужного эффекта, продолжил, при этом у него пылали голубым огнем глаза. Парни переглянулись, после чего кивнули своим мыслям и повернувшийся ко мне Тран сказал, «Хорошо, продолжай, что за новость?» «Детские игры», — скривился я, с учетом того, что я сам был еще ребенком, это, наверное, смотрелось комично, но никто даже не улыбнулся, меня просили передать, что по вашу пришло 9 человек, поднял я глаза на Трана, из них 5 на уровне закалки кожи и 4 на закалке легких. Что нам делать, растерялся он, явно на такое количество он не рассчитывал. В первую очередь, покачал я головой, не самая лучшая реакция для будущего лидера, которым он себя видел, обеспечить безопасность самым слабым членам группы. Точно, тут же собрался Тран, даже не до конца дослушав то, что я собирался ему сказать. Рин, ты как старший, бери близнецов и уведи их к старому месту, там должно быть безопасно. Нет, мы будем бить за наш дом, выступил вперед названный Рином пацан 11 лет. Это даже не обсуждается, отмахнулся от него Тран, но все же пояснил: «Вы ничем не сможете нам помочь, а от даже один случайный удар, даже от самого слабого из их группы может доставить вам сильные трав, если вообще не убить». «Но-но», хотел что-то еще сказать Рин, но Тран просто не дал ему на возможности. «Поверь, так будет лучше». Подойдя к нему и положив тому руку на голову, «они могу использовать вас как щиты, что еще больше усложнит нам работу. Тем более, что с нами будет тень». «Ладно, все еще насупленный», согласился Рин, и взяв за руки еще двух малышей, направился в сторону выхода из дома. «Я же дождался, когда малыши скроются даже из моего поля чувствительности», повернулся к оставшимся. «Они все, включая даже Трана, отчаянно трусили. Они понимали, что сегодня многое решится, и они все точно будут серьезно биты. Хаем, ну может я и сокращу поголовье нападающих, но пока еще поговорим». Тран обратился к задумавшемуся старшему, от моего голоса тот даже вздрогнул: «Что ты можешь сказать об этой группе? Кто настолько сильный, что смог выставить столько бойцов?» «Никто», ответил тот минутой спустя, «из местных банд, никого с таким количеством закалки кожи, точно ни у кого нет». «Значит, это несколько групп?» спросил я его. «Наверное», немного подумав, сказал он, «это скорее всего группа Зака и Нила», сказал он, еще немного подумав, «если их собрать вместе, то примерно столько и получится. Но это явно не вся их бригада, у них тоже много тех, кто еще не встал на путь закалки, правда и смысла их брать с собой нету». «Хорошо», кивнул я ему, «что можешь сказать об этих бригадах?» «Ничего такого», сказал он и почесал затылок, «молодые, но наглые бригады, что выгрызают себе место под солнцем». «Понятно», немного подумав добавил, «значит, раз уже решились, да действовать будут жестко и даже жестоко, а это значит, что бить будут наверняка. Что нам делать?» спросил насупившийся Тран, «когда подойдет тень». «Тень», немного скривился я от этого названия, «подойдет чуть позже, пока ему тут делать нечего. А насчет того, что вам делать, то это готовится. А если конкретно, предупреждая новый вопрос, то максимально перекрыть все выходы, чтобы они не могли напасть на вас со всех сторон. Далее сделайте несколько ловушек и засаду. Это не особо вам поможет, но если сильно повезет, то выведет из игры пару соперников. Ну и главное, посмотрел я оставшихся парней, бить нужно наверняка, если даже не убьете, то вырубить должны наверняка. Ты с нами не остаешься», — удивился Гро. «Нет», — улыбнулся я ему, «всего лишь посыльный, а вот вам больше некогда лясы точить, вам нужно готовиться». После чего, сделав несколько шагов назад, я просто растворился в тени. Этот трюк я очень долго отрабатывал в своей прошлой жизни, тут главное хоть на мгновение, но переключить их внимание на что-то другое. Как и любой хороший фокус, переключи внимание, и только потом твори магию. То же здесь проделал и я, незаметно бросив камешек в противоположный угол. Тот удачно попал по стоявшему там металлическому блюду, что вызвало глухой, но звонкий удар. Все на него и отвлеклись, а я в этот момент подпрыгнул и ухватился за потолочную балку, где и спрятался в тени. Парни, когда осознали, что на них никто не нападет, начали озираться в поисках меня. Они даже к окнам подошли, но так и не найдя меня, еще потолкались по комнате, не зная даже, что им толком то делать. После чего взял себя в руки Тран и начал налаживать работу. Первым делом, используя всю немногочисленную мебель, что имелось в их доме, они постарались максимально преградить пути подходов. Дальше я наблюдать не стал и отправился на разведку. Группу, что я обнаружил раньше, я нашел уже гораздо ближе, чем когда их видел в прошлый раз. Ближе, но еще достаточно далеко, если оценивать моими категориями, если же оценивать реалиями реального мира, то им нужно было пройти еще всего пару улиц. Собравшаяся толпа, а к тем 9 человек присоединился еще один, и он был на пике закалки кожи, буквально еще немного и прорвется на этап закалки сосудов. Думаю, они будут ждать где-то до полуночи, может и еще чуть дольше, сейчас же было где-то около 8 вечера, так что у меня еще было время, и я решил проверить округу. Ничего нового не увидел, только нашел место, где спрятали мальцы, они ушли не так уж и далеко от их дома, всего-то в двух кварталах, где и спрятались в каком-то подвале. Проверять их я не стал, и так понятно, что если не знать, то найти их будет довольно сложно. Единственное, что удостоверился, что за ними никто не увязался, я бы, к примеру, так бы и сделал. Но тут все делалось несколько по-дилетантски, а потом я задумался и понял, что это я, наверное, себя накручиваю, все-таки это еще дети. Хотя мне ли не знать, человеку, что побывал в Афганистане, на что способны дети. Да и не только там, вообще дети порой более жестоки и изворотливы на всякие подлости, чем взрослые, так что бдительность ослаблять не стоит. Но моя разведка показала, что конкретно эта группа была одной и пока больше ничего не предпринимала. Уже ближе к полуночи, они разделились на три группы, и начали обходить квартал с разных сторон. Я быстро метнулся и предупредил своих, что к ним собрались гости. Мои в это время усердно пытались спрятаться, но у них получалось откровенно плохо, и даже не обладая какими-то особыми навыки, я вычислил всех защитников, еще на подходе. Поправил их положение, а то это никуда не годится, и только после этого отправился на охоту. Я решил нейтрализовать обе тройки, думаю, моим и той четверке будет за глаза, как бы и мне вмешиваться не пришлось. Но пока у меня есть и свои цели. И я отправился за первой группой, той, что обходила против часовой стрелки. Их я нашел быстро, они даже особо не прятались, и судя по их виду, они вообще считали себя местной элитой и королями положения, за что и поплатились. Мне даже косу призывать не пришлось, я просто тихо появился за спиной этой тройки и отработал по ним руками и ногами. Я успел вырубить одного и опрокинуть второго, когда последний из их тройки, что был на уровне закалки кожи, начал поворачиваться. Он так медленно это делал, что я успел оглушить второго и нанести удар по последнему. К его чести, мой удар он смог пережить, но вот устоять или как-то ответить уже никак не мог. Хотя он выдержал еще два моих удара, прежде чем отключиться. Он даже попробовал призвать на помощь, просто банально заорать, но я ему не дал, ударив его под дых. Быстрый осмотр ничего не принес, у них не было ничего интересного с собой, ну может кроме небольших и страшно ржавых ножей. Их я конфисковал, а из частей их одежды сделал для них путы, чтобы если они даже и пришли в себя, то не смогли ничего предпринять, во всяком случае первое время. Вязал я их со всем знанием дела, фиксируя руки и ноги в двух точках, при этом руки я фиксировал так, чтобы у них кисти соприкасались тыльными сторонами, да еще и выгнул их дугой, максимально прижав стопы к коленям, и накинув петлю на шею соединил петлю со стопами. Теперь просто так они не освободятся, даже со своей силой. Вообще, в теории, из такой связки выбраться нереально, но это в моем мире. Тут я предполагал все, а потому старался по максимуму. Уже упакованных и связанных, я оттащил эти тушки в темный закуток и там и оставил их дожидаться своего возвращения. Сам же я направился за второй группой. Тех я нашел буквально за поворотом до нужной улицы, где и стоял нужный дом. Но, как и первые, они не смогли оказать толкового сопротивления. И это при том, что в их группе было двое на этапе закалки кожи, а показали они себя хуже, чем прошлая группа. У этих же вместо оружия были дубинки, небольшие деревянные гладкие палки, один конец которых был обтянут кожей. Неплохое оружие пролетариата, такую даже открыто можно носить. Связал я их, как и прошлую группу, да и оставил так же. Я даже ен особо то и торопился. А куда спешить, даже если в дом уже врывается первая и самая грозная сила, то сразу их не положат, а до дома тут было рукой подать. Но когда я попал внутрь дома, да чего там, еще на подходах, я понял, что еще пока ничего не началось, а потому спокойно пробрался в дом и устроился в одном из темных углов, из которых было лучше всего видно. Особо долго ждать не пришлось. Последняя группа не выдержала и напала через полчаса ожидания. Не знаю, уговаривались они на какие-то условные знаки там или крик какой ночной птицы, хотя какая ночная птица по центру города. В общем, эта группа бросилась к дому с полной готовностью, и в ожидании того, что их поддержат остальные группы. Если я правильно понял, то вот эта группа, в которой трое закалки на уровне кожи, один из которых на пике этого этапа, и всего один на первой стадии. Это одна группа, а вот те две тройки, это вторая группа, ну по крайней мере, другого смысла в таком разделении я не вижу. Да и не думаю, что они смешали своих людей, просто не доверятся они друг другу. Так что на этом еще и сыграть можно, рассорив их между собой. Но это позже. А пока я сидел в своем углу и наблюдал за шоу, только попкорна не хватает. Всегда смешно смотреть, как дерутся дилетанты, вот и сейчас я смотрел, как дерется толпа, что очень сильно напоминало на школьную драку. Думаю, если бы в группе были девушки, то и таскание за волосы тут присутствовало. А пока что было что-то из разряда «разудись плечо, размахнись рука». Этакие деревенские Ваньки, что машут оглоблями. Только вот сила ударов у них была очень даже не шуточная, особенно у того, что был на пике своей силы, этот мог и стенку проломить своим ударом. Да и держался он лучше всех, чувствовалась в нем некая система, самые ее зачатки, но они были, его явно кто-то учил. Или даже не так, он явно где-то подсматривал и пытался повторить, самостоятельно. Вообще, мои ребята начали неплохо, но в дальнейшем сплоховали. В самом начале, когда эти ребята веселой толпой ввалились в дом, они смогли завалить одного, не на смерть, но в глухую бессознанку точно, и еще одного опрокинуть на спину. Но вот дальше они сплоховали. На радости от своего удавшегося нападения, они ринулись толпой на одного, того, что упал на пол, и попытались его оглушить, ну или затоптать. Но вот учитывать узость коридора, в котором они оказались, и их количество они не стали, из-за чего помешали сами себе. Они буквально застряли в этом проходе, что дало время нападавшим среагировать. А ведь всего-то и нужно было за ноги, что были у них буквально, под ногами, выдернуть лежавшего к себе, и кто-то то бы один его бы и оглушил. Нет, они всей толпой ринулись, из-за чего их мелких, что были на первом этапе закалки легких, они почему-то вообще оказались впереди всех, вынесли первыми, а они так и не успели оглушить лежавшего. В итоге оставшихся на ногах моих двоих оттеснили вглубь коридора, а они смогли поднять своего. И что в итоге? Теперь моих было двое, а их трое, при этом один из нападавших был на пике своей силы в этом ранге. Да еще они думали, что им на помощь скоро придут их товарищи, что ударит моим в спину. А потому особо не переживали и гнали мои дальше по коридору. И тут мои сплоховали второй раз. Нет, чтобы быстро отступить и встать на лестнице, где у них будет преимущество в высоте, они отступили в сторону тупи, где их и зажали. Из этого тупика был выход, через окно, но они сами же его и заделали единственным столом. Так что момент, когда моих начали просто гасить толпой, настал очень быстро. Хотя мои и продолжали сопротивляться, но видно было, что они сдают, а в их глазах тает надежда, так что мне пришлось вмешиваться. Первым делом, я зажег свои глаза, да это сжирало много моей энергии, но раз это меня так хорошо маскирует, то почему бы этим и не воспользоваться? Тем более, мои глаза послужат неким сигналом для почти проигравших и оставивших надежду парней. Еще я даже пару секунд подумал, призывать ли свою косу, но решил, что это пока явно лишнее, и по идее я должен справиться и так. Возникнув бесшумной тенью, за спиной троицы, что уже считали себя победителями, я замер, прежде чем приступил к каре. В итоге, их главарь, что был на пике своего этапа, так увлекся процессом избиения моих парней, что совершенно не заметил исчезновения своих людей. Первого я, не особо мудрствуя, просто ударил основанием ладони в основание же шеи. Второго вырубил похожим способом, но на этот раз использовал одну из акупунктурных точек. Надо же знать, действуют тут мои знания или нет. Обоих я поймал и тихо уложил на пол, при этом немного их оттащив немного в сторону, чтобы не мешались под ногами. После чего просто стал наблюдать за тем, как поведет себя главарь нападающих. Не знаю, почувствовал он мой взгляд, или просто решил посмотреть, что стало с его парнями, но в итоге он все-таки повернулся ко мне. К его чести, он не стал особо рассуждать и просто атаковал меня, прямолинейно, но мощно, как умел, вложив всю доступную ему силу. Думаю, если бы он по мне попал, то мог бы мне и голову пробить таки ударом. Но по мне он не попал. Я просто уклонялся от всех его атак. Делал я это не просто так, а для оценки. Мне нужны были статистические данные, даже если они такие паршивые, но это тоже данные. Так что я погонял этого парня еще пару минут, прежде чем сам впервые его ударил. Ударил я так же прямолинейно, как и он, подловив его на ударе, и встречным впечатал ему в нос. От его удара я увернулся, а вот он от моего нет. Но он выдержал. Да он поплыл и начал сильно шататься, но он устоял. Правда, перестал так опрометчиво на меня нападать. Он даже удивил меня и применил что-то типа боксерской двойки, почти идеальное исполнение, даже с правильной работой ног. Но это был явно его максимум, но думаю, именно этой своей двойкой он выиграл себе место лидера и многих повалил. Правда, со мной этот фокус не сработал, и я показал ему свою двойку. Она была не так идеальна, я еще пока мало тренировался, и не набрал нужной мышечной памяти. Вот только я был в разы быстрее своего оппонента, что с лихвой компенсировало недочеты моей техники, из-за чего оба моих удара пришли точно в цель. Но и этого парню не хватило, чтобы окончательно упасть, так что и я не стал останавливаться, и сделал подшаг в его сторону. После чего немного приседая и о повороте корпуса нанес смачный апперкот. Вот это уже вырубило парня капитально. Осмотревшись, я понял, что в сознании, кроме меня самого, тут больше не было. Печально, придется приводить парней в чувство, надо же понять, что тут к чему, а особенно мне интересует этот парнишка, где и у кого он учился, ну или подсматривал. Но для начала нужно всех связать, к чему я и приступил, со своими еще предстоит серьезно поговорить. Что это за позорище они тут устроили, но это будет позже, а пока мне есть чем заняться. Глава 10. Инициация. Я ненавижу тренироваться, но проигрывать я ненавижу еще больше. Перед тем, как растолкать своих ребят, я связал и стащил в одну комнату троих из нападавших. Отдельно поместил их главаря, к нему у меня есть отдельный разговор. Чего-то ценного у этой шпаны найти не удалось. Но и оставлять у них хоть что-то я не собирался, так что мою копилку пополнили новые дубинки и один нож, а также пара вполне приличных сандалий, у моих и таких не было, чего уж там. Только покончив с мародерством, я растолкал своих парней. Те были серьезно побиты, у одного даже было серьезное рассечение брови. Но церемониться с ними я не стал, сами виноваты, что так бездарно проиграли. Вместо помощи, я сразу начал раздавать задания, требовалось как можно быстрее, до того, как они все очнутся, собрать их в одном месте. Но не просто так, а чтобы они друг друга не видели и не слышали. Трона я задержал, и показав связанного главаря спросил, знает ли он кто это. Это оказался Нил, он недавно появился в их районе, но смог быстро сколотить вокруг себя небольшую, но сильную группу. Узнав все мне необходимое, я отправил его за остальными, чтобы быстрее справились. Мне не терпелось допросить этого Нила, особенно откуда у него такие неплохие навыки для шпаны. Но пришлось ждать, когда мои ребята стащат в одну кучу всех побитых мною. На это им потребовалось целый час, но они догадались сходить за малышами и привлечь еще их. Так что уже чуть больше, чем через час, Я сидел в тронном зале и приводил в чувство первого подопытного. Кстати, Зака мы тоже посадили отдельно от его людей, и он дожидался своей очереди. «Кто ты такой?» Первое, что прохрипел Нил, стоил ему проснуться, и каков наглец, не успел проснуться, а уже вопросы задает. В ответ на это я только покачал головой и произнес «неверное решение», после чего подсел и надавил на еремную выемку. Это очень болючее место, правда я не был уверен, что это сработает с теми, кто уже начал закалку. Но громкий крик, что пытался прорваться, через предусмотрительно закрытый мною рот, показал, что это не так. Подержав его так секунд 5 для начала, я посмотрел ему в глаза, но тот в момент попытался меня укусить, так что пришлось продолжить. Сдался он на 5-м подходе по 10 секунд. Согласен, крепкий парень, и если за него хорошо взяться, то из него выйдет толк. Но сейчас мне нужны ответы и знания. Теперь готов поговорить. Спросил я его, после того как тот отдышался, отвечать он не стал, а только кивнул головой, при этом продолжая свирепо смотреть на меня из-под челки. «Хороший взгляд», — сказал я сам себе, прежде чем начать свой допрос, «тут тоже новенький, как и ты, но успел раньше, так что зря ты полез сюда, Нил. Откуда ты знаешь мое имя? Скорее для того, чтобы хоть что-то сказать», — он это и сказал, пытаясь оставить последнее слово за собой. «Многое знаю», — многозначительно произнес я, прежде чем продолжить, «но хочу знать еще больше. Мне то, что с этого», — удивился он. «Ну, во-первых, ты сам к нам пришел, пожал я плечами, проиграл, так что у тебя просто выбора нет. Во-вторых, ты мне должен, за свое нахальство и нападение на моих ребят», после чего отвернулся от него и вернулся к трону, на который и сел. «Ну и в-третьих, если будешь вести себя хорошо, то я расскажу, кто сдал тебя и твоих парней, Зак», только и прорычал он, полностью проглотив наживку. «Умный, это хорошо», — покивал я, подтверждая его выводы, «но вернемся к нашим баранам», после чего наклонился в сторону Нила, «задаю вопросы, ты на них отвечаешь». «Если ответы мне понравятся, то я отпущу тебя и потребую не такую большую контрибуцию за твоих парней. Но если ответы мне понравятся, то лично ты отсюда можешь и не выйти». Я подкинул в руке его же нож, мы друг друга поняли. Нил молчал пару мгновений, но в итоге только скривился и кивнул. «Честно, весь этот пафос я разводил только для него и своих парней, ну нет мне смысла в их убийствах. Но если нужно, то моя рука не дрогнет». Хотя вопросы, что я собирался ему задать, не были чем-то таким серьезным. «Нет, серьезно, ну что такого может знать или рассказать мне этот щегол, какой такой информацией он может со мной поделиться? Вот то-то и оно, но это же дети, для них весь мир взрослых только так и выглядит, а потому меня бы просто не поняли бы. В первую очередь не поняли бы свои же. Как это идти на компромисс с врагом, что на нас напал, да еще и ни разу не припугнуть его. Вот и приходилось мне наводить тень на плетень, от которого хотелось смеяться и плакать одновременно. Особенно сильно хотелось кривиться, как от кислого лимона, но приходилось держать серьезное выражение лица. Хотя, когда угрожал, то говорил я вполне серьезно, подкрепляя свои слова жаждой убийства. Этому фокусу меня научили еще когда я был в учебке. Был там у нас один дед, в смысле по возрасту дед, что был старшиной. С виду божий одуванчик, переодень его в обычные одежды и дай в руки лейку, будет вам вылитый старичок, что любит ухаживать за цветами перед своим домом. Он читал нам курс лекций по самоконтролю. Как сейчас помню начало его лекций. Представляете, сидит толпа курсантов, молодые кровь с молоком, да не одни парни, но и девушки, есть перед кем перья распушить. И тут в аудиторию заходит он, его поначалу даже никто не замечал, до тех пор, пока нас всех к партам не прижало. Честно, половина потока тогда отсеялась сама собой, они просто обоссались от страха. Ибо этот дед просто пожелал нас убить, и мы это почувствовали, не знаю кто чем, а я печенкой. Не в смысле того, что она меня в бок толкнула, а в смысле того, что мне показалось, что в нее нож раскаленный воткнули. Я тогда остался на чистом упрямстве, да и самому тогда захотелось научиться так же. Научить-то он нас, конечно, научил, но перед тем, как закончить читать нам тогда курс лекций, он сказал, что по-настоящему мы сможем этот навык применять, только когда научимся убивать. Многие его тогда не поняли, ведь мы уже могли применять этот навык. Но только по прошествии времени, когда я побывал в паре горячих точек, и понял, что к чему, и в первую очередь, что такое убивать. Вот только тогда я понял весь смысл его слов. Но об этом потом, сейчас не до этого, главное, что этот навык остался со мной навсегда. Так что мой визави, что сейчас сидел связанным, прочувствовал на себе, что, говоря о его убийстве, я далеко не шутил. К слову, это прочувствовал не только он, но и мои ребята, это чтобы они не расслаблялись. Понятное дело, что сейчас я перед ним сидел с горящими глазами, и как показывает практика, он не может прочитать информацию обо мне. Вопрос первый. После того, как я получил формальное согласие, спросил я его, кто ты и откуда, и почему пришел в наш район. Это три вопроса, попытался он отникаться, но видя, что я поднял руку с ножом, заторопился. Зовут меня Нил Аркрон, я сын ремесленника Крона из 9-го района 7-го круга. Моя семья погибла от болезни, не стал он долго тянуть и скрывать причины, почему он ушел из дому. Вообще, получается, мы с ним были практически соседями. Только мои родичи были на круг повыше, сейчас мы все были в 9-м, предпоследнем круге города. Ясно, кивнул я, обдумывая его ответ, ты где-то обучался, или просто за кем-то подсматривал. Больно уже у тебя навыки хороши, да и уровень закалки, для твоего возраста. Тут все просто, пожал он плечами, пока жил с родителями, посещал общественные городские тренировочные площадки, потом немного подумал и добавил, да и после, пару раз посещал эти площадки. Ближайшая находится в 8-м круге, что в 3 районах отсюда. Что это за площадки такие, задал я следующий вопрос. Они были созданы для того, чтобы обучать детей закалке, при этом он как-то странно на меня смотрел, возможно, это общедоступная информация, но вот бывший владелец тела об этом ничего не знал. Там учат не только азам закалки, но и банальным приемам, продолжил он тем временем, ну и еще мелкие секты, что и проводят эти занятия, ищут там себе кандидатов. Ясно, сам подумал, действительно, зачем усложнять, если можно таким способом найти себе достойных учеников. По крайней мере, так можно найти более-менее достойных учащихся, а не ждать, когда они сами постучатся в двери школы. Да и где реальная вероятность, что в школу придет достойный ученик, а так будет хоть какая-то уверенность. Как же школьный отбор, что проводит раз в 3 года. Не выдержал и влез все-таки мой подчиненный Тран, и что он говорил про школьный отбор. Ну его никто и не отменял, пожал плечами Нил, но все же уточнил, просто отобранных за время этих занятий учеников, тренируют отдельно от общей массы, готовя к этим экзаменам. Вот даже как, совершенно не удивился я такому подходу, а только строго посмотрел на Трана, что влез со своим вопросом, что так просто их берут и тренируют отдельно. Нет, покачал тот головой, с его родителями заключают договор, на то, что его тренируют, и если он поступает в секту, то он отрабатывает там потраченное на него время. Если же он не поступил, то его родители обязаны возместить потраченное на их ребенка время. Что, склонив голову в бок, часто такие договоры заключаются. Довольно часто, после чего пристально посмотрел на меня, чего бы их не заключать, ведь вероятность того, что их ребенок не поступит в заштатную секту, очень низок. Заштатную? Спросил я его и поднял бровь. Чему ты удивляешься? Спросил он меня, или ты думаешь, что на этих площадках будет тренировать детей, кто-то из 5 велик школ? Нет, Конечно, там только из районных мелких школ и сект и можно встретить. Каждый же раз, что происходит раз в 5 лет, когда великие школы открывают свои двери всем желающим, то туда и так стремятся все гении с окрестных земель, и они далеко не всех берут. Так что им нет смысла заморачиваться с городскими площадками, это удел мелких заштатных сект. Каковы условия для поступления? Спросил я его, за что на меня удивленно уставился не только он, но и мои тоже. Я кое-что помнил из воспоминаний, но четкой картины не было. Чтобы стать внешним учеником, нужно к 14 лет закончить закалку тела, удивленно произнес я. Да я не про великие школы, сам про себя подумал, ага, про учеников это я помню. Всего учеников было 4 вида, внешний ученик, самое простое и бесправное положение, что только может быть в школе или секте. Дальше шли полноправные ученики, их положение было уже заметно лучше, но прав они имели не так и много. Дальше шли внутренние ученики, у этих было все нормально с правами, и, по сути, они были вершиной иерархии простых учеников, так как последняя стадия званий учеников были личные ученики. Ими могли стать только внутренние ученики и то, показав невероятный потенциал и талант к развитию. И то шанс был не особо большой, правда, с чем он конкретно был связан, мне было неизвестно. Да по-разному, его удивление немного понизилось, за всех конечно говорить не могу, но те же молоты, что управляют этим районом, при этих словах он старался отследить мою реакцию, зачем только непонятно, они принимают практически всех желающих, что покажут, хоть какой-то талант в развитии. А если брать секту Черного Копья, продолжал он тем временем, то они уже более разборчивы, и хотят, чтобы их будущие ученики к 14 достигли хотя бы уровня закалки внутренних органов. Понятно. Кивнул я своим мыслям и задумался. Если судить по скорости моего развития, а оно замедлялось с каждым новым процентом, то вероятно, что я смогу закончить свою закалку тела через год или полтора. Это приблизительно, хотя нужно понять общие принципы, а то может я что-то делаю не так. Нет, я определенно уже делаю это по-своему и закаляю все и сразу, а не по очереди. Мне просто интересно. А как я буду выглядеть в глазах других? Ведь, по сути, мой отображаемый уровень скорее всего так и будет на уровне закалки легких. Если я правильно понял, то уровень меняется каждый раз, как только был достигнут 100% уровень в той или иной закалке. А у меня что? Правильно, у меня только 5%, правда везде, а не только в легких, только вот уровень моей ауры уже превышает тот же у закалки кожи. Интересно, а можно как-то скрывать уровень силы своей ауры? Надо озаботиться этим вопросом. Помнится, я как-то читал книжку, где один герой научился складывать свою ауру, как оригами. Не факт, что тут такое поможет, но в целом пища для размышления есть. Я так увлекся своими мыслями, что забыл обо всем на свете, и то, что у меня тут гость томится. Так что на время отогнал в сторону все мысли, и начал по новой засыпать парня вопросами. Чего-то интересного или стоящего я больше от него не ждал, и как оказался был прав. Нет, какая-то полезная информация проскакивала, но была не особо важной, но полезной. Так что еще полчаса и мы с ним закончили, приступив к самому интересному к торгам за их оплошность. Перед тем, как их отпустить, я предложил ему войти в мою группу. Я даже был согласен на общих правах. Понятно, что номинальным главой был бы Тран, так как я собирался быть своеобразным серым кардиналом. На это он сказал, что подумает. Ну думаю, что он согласится, но попробовать же стоило, нужно усилить нашу группу. А если с ними еще и хорошо позаниматься, то из них выйдет хорошая команда. Со второй группой разобрались и того быстрее. Чего-то стоящего их группа предложить нам не могла, так как их командир был явно слабее Нила, да и знал не особо много. Так что их мы отпустили, наложив на них дань в размере 70% от их декадного заработка. Единственное что, Мы выпустили их через другой выход и только через час, после того, как ушла группа Нила, нечего им было тут пересекаться. Конечно, я им рассказал байку, что их предали, так что на какое-то время мы их точно интересовать не будем, а если к этому времени получится подтянуть и ребят, то просто так они уже не смогут нас тронуть. Осталось только хорошенько тут всех встряхнуть. И на это у нас будет всего несколько декад, в лучшем случае месяц, прежде чем эти две группы поймут, что их обманули. Дальше так и повелось, что я почти каждый вечер, на пару часов приходил в дом советов, или собраний, где и занимался со своими парнями. Им я принес книгу, что сам нашел в тайнике. И вот тут выяснилась одна интересная штука. Оказывается, что эти книги были у многих, они чуть ли не по всему городу были разбросаны. Даже у них была одна такая. Но типа толку от нее мало, если нет наставника, что мог бы обучить дыханию. Нет, даже не так, наставник должен помочь сделать первый такой вдох, помочь ученику его сделать и осознать это. Так что хоть эти книги и были кругом, но практического смысла в них не было, так как самостоятельно освоить дыхание они не могли. Это стало для меня чуть ли не шоком. Это как так-то? Нет, как выяснилось, были и те, кто мог сделать это самостоятельно, но их было не так и много. Хотя, при всем при этом, это не считалось чем-то таким особенным, просто у этих людей была лучшая чувствительность к энергии, вот и все. Если брать мою группу, то они все прошли через тренировочные площадки и именно там их и обучили дыханию. Собственно, они планировали в ближайшее время сходить туда и дать дорогу к развитию оставшимся четырем малышам из группы. Они ждали только, когда всем им стукнет 12, и, хотя это произошло еще 2 месяца назад, их бывший глава не торопился. И действительно, если подумать, не владею я особым зрением, что позволило мне наблюдать за всем процессом дыхания, смог бы ли я сам этому научиться. По всему выходило, что вряд ли, так что тут мне просто повезло с наличием этого самого зрения. Но будь я почти обычным верующим человеком, то относился к этому нормально, но я был служивым человек и слабо верил в случайности и везение. Нет, я верил и в то, и в другое, но относился к этому всегда с опаской. По одной простой причине, любое везение имеет свойство заканчиваться, а потому лучше самому создавать эти случайности, а не надеяться на волю случая, так больше шансов выжить. Я, конечно, мог и сам попробовать помочь своим парням сделать этот первый шаг на их пути развития, но я и так уже показал больше, чем следует, да и сам хотел посетить одну из этих площадок, так что было принято решение, что через несколько дней, когда у меня будет выходной, мы направимся на эту площадку. Естественно, что говорить им истинную причину такой задержки я не стал. Им было достаточно самого моего решения. Так и вышло, что на следующий выходной, оставив одного из парней, а именно Гро, присматриваться за кузней, мы отправились в путь. Конечно, Гро и сам хотел посетить площадку, но я пообещал ему, что если все сложится, то раз в 6-7 дней мы будем посещать площадку. Правда, кто-то все равно будет оставаться присматривать за кузней, терять такой вариант социализации и достаточно хорошего приработка я не хотел. А с учетом гостей, что иногда ходит в гости к кузнецу, тут все может быть. Особого смысла оставлять сегодня тут Гро не было, так как за кузней пока еще присматривали молоты, но систему налаживать нужно было заранее.